«Анна, завтра в кинотеатре новый американский фильм. Пойдем посмотрим?» «Извини, Марта, не могу. У меня скоро будут экзамены. Мне надо заниматься. Пригласи Ивана». «Нет, Иван не любит американские фильмы». «Тогда пригласи маму. Я думаю, твоя мама будет очень рада». «Да, конечно. Это очень хорошая идея».